Глава 13. Ущелье Колдрил. Округ Нигде. Страна мечты. Скопление Керенского. Пространство кланов. 23 апреля 3060 года. Радость хана Корианны Шмидт при виде того, как синдикатовский Нодати упал лицом в грязный поток на дне ущелья, умерла, когда Кингфишер слева от нее упал назад. Явное удивление таким исходом поглотило ее восторг. Затем гнев сменил удивление. Боевые роботы синдиката были атакованы благородно. Каждый дух крови вступил в бой с одним. Но три врага повернули свое оружие против одного противника. Такой трусливый акт заставил ее кровь похолодеть, выкристаллизовав желание увидеть всех их перед собой мертвыми. Тем не менее она знала, что ее гнев не просто рожден трусливым поступком синдиката. Она ожидала что-то подобное от людей, которые объединились, чтобы создать фальшивую звездную лигу в тщетных надеждах, что это заставит кланы отречься от своей миссии – захватить внутреннюю сферу. Войска синдиката, несомненно, опозорили себя. Даже на стороне мечты она слышала о том, как преступники и кто попало, кто мог пилотировать боевой робот, были сделаны воинами. Навалиться на одну цель – этого действительно следовало ожидать. Ее холодную ярость питал тот факт, что они не выбрали ее в качестве первостепенной цели. Джейсон Келлер, пилот упавшего Кингфишера, был компетентным воином. Но он был никем по сравнению с ней. И когда она поняла, что было нелепо ожидать, что синдикат проникнется, что она, верховный командующий духов крови, соблаговолила сражаться против них, она решила, что они заплатят за наглость немедленного неопознавания ее как их наиболее смертельного врага. На западе боевая Кобра и Акума обменялись выстрелами. Снова один из пи боевой Кобры не попал в цель, превратив в пепел еще одно дерево. Синий луч, который попал, повредил броню на правой ноге большого боевого робота. Несмотря на шипящий водопад из дымящихся бронепластин, когда они стекали, образуя поток на ноге Акумы, осталось достаточно защиты. Серый Акума атаковал боевую Кобру из всех систем вооружения, которые он имел, за исключением ПИИ. Средний импульсный лазер исколол грудь боевой Кобры полудюжиной рубиновых стрел. Красный луч из лазера в правой руке оставил глубокие следы по всей груди боевого робота-клана. Очередь из автоматической пушки Акумы разбила остатки хрупкой брони на правом боку, обрушив фрагменты брони на землю. Ракеты средней дальности прикончили остатки брони на правой руке боевого робота и сорвали обнаженные миомерные мышцы. Другие снаряды обрушились на левое бедро и бок боевой Кобры, превратив броню в искристый поток пыли. Ракеты ближнего действия Акумы закончили то, что начало первое оружие. Черный дым клубился сквозь большие трещины в броне над сердцем боевого робота. На левой руке исчезли остатки брони, и взорвавшиеся ракеты ближнего действия сорвали защиту в районе кокпита боевой Кобры. Наконец, одна из ракет отхватила правую руку робота, зашвырнув ее чернеющий скелет с искрящимся остатком заряда ПИИ назад из поля зрения. Через ущелье Кроссбоу обрушил огонь на Нодати, взбирающийся на холм перед собой. Все ракеты ближнего действия Кроссбоу сомкнулись на цели и выдолбили броню с руки, ног и особенно с уже поврежденного правого бока Нодати. Рой ракет дальнего действия отколол броню с левого бока и середины, но не смог пробить броню. Сдвоенные импульсные лазеры обстреляли броню с правой руки боевого робота и пронзили правый бок, расплавив внутреннюю структуру Нодати. Сдвоенные установки ракет средней дальности в плечах Нодати извергли огонь и дым. Ракеты пронеслись по направлению к Кроссбоу, взорвавшись в несообразной груди. Большинство уничтожили только броню, но по крайней мере одна прошла сквозь броню, запустив поднимающийся усик черного дыма. Остальные набросились на левую ногу, руку и правый бок, сорвав броню. Левая рука Акумы поднялась, и протонно-ионный излучатель метнул лазурную молнию, которая пробежала по левой ноге Кроссбоу, от лодыжки до колена, лишив ногу брони. Кроссбоу пнул правой ногой Нодатия, схватив его левой рукой. Плоская нога боевого робота врезалась в левую руку боевого робота Синдиката, едва не уничтожив последнюю броню на конечности. Нодатий повернулся направо, уменьшая повреждения от удара. Затем описал мечом окружность и ударил боевой робот клана под правое колено. Осколки брони разлетелись от глубоко вонзившегося лезвия. Пилот Кроссбоу попытался отстранить левую ногу робота назад, чтобы удержать равновесие машины. Но пятка пропахала борозду в грунте и не нашла опоры. Кроссбоу качнулся влево и рухнул на землю. Грязь прилипла к кингфишеру Джейсона Келлера, когда боевой робот снова поднялся на ноги. Ветки и листья, прилипшие к нему, превратили боевой робот в некоего первобытного монстра. Кингфишер снова повернулся к Дайши и выстрелил. Но Корианна поняла, что помимо проблем с двигателем, что-то еще было неисправно, когда Келлер не использовал автоматическую пушку. Она должна быть повреждена или ее заклинило после первого выстрела. Без нее боевой робот не представляет какой-нибудь серьезной угрозы. Несмотря на ее оценку, Кингфишер обстрелял Дайши из лучевого оружия. Касание большого лазера испарило броню с правой ноги Дайши. Квартет средних лазеров усеял лучами грудь боевого робота Синдиката, почти полностью лишив защиты, а также рассеяв броню на левой части груди и правой руке. Пилот Дайши сохранил контроль над боевым роботом и не сделал даже шага назад, несмотря на опустошение, вызванное атакой Келлера. Дайши в ответ набросился на Кингфишера с удвоенной силой. Большие лазеры боевого робота Синдиката всадили зеленые стрелы в правую ногу Кингфишера и пробили броню на правом боку. Пламя вырвалось из автоматических пушек, когда они прошлись снарядами от правой ноги до правого бока. Зеленый пар вырвался, сообщая об уничтожении поглотителя тепла, и нерасстрелянные снаряды для автоматической пушки посыпались через дыру в броне. Квартет импульсных лазеров прогулялся по правому боку и уничтожил остатки брони на правой руке Кингфишера. Два послали свои энергетические лучи в широкую грудь боевого робота, испарив столько брони, что оставшаяся была не толще листика. Поднявшийся Нодати навел свое оружие на звероподобного Кингфишера. Изогнутая линия голубой энергии Пи заструилась по правой руке боевого робота, оставляя съежившиеся дымящиеся переплетения металлических стержней. Контейнеры ракет средней дальности отхаркнули огонь и ракеты, усыпав боевой робот клана дюжинами взрывов. Правая рука боевого робота исчезла в распространяющейся серии огненных взрывов, поглощающих правый бок Кингфишера и остатки брони над его сердцем. Обломки структур боевого робота посыпались из пустой сердцевины, и новые взрывы поглотили левую сторону груди боевого робота. Корианна посчитала признаком высокого искусства пилота то, что его боевой робот остался стоять на ногах. Но она знала, что боевая эффективность робота была близка к нулю. После этого сражения, даже если он погибнет здесь, его потомство будут высоко ценить. Еще один Кингфишер начал разрушать Нодати. Пара лучей ПИ удалили всю броню с груди и левого бока маленького боевого робота. Кингфишер нанес удар по синдикатовскому роботу из квартета средних лазеров. Две красные стрелы уничтожили броню на правой ноге и обожгли миомеры, оставшиеся без защиты. Третий луч ободрал еще больше брони с правого бока робота, но четвертый луч пробил броню в центре груди Нодати. Установка ракет ближнего действия в груди извергла густой черный дым. Невероятно, но Нодати не упал, а начал взбираться по склону ущелья. Часть Корианны не хотела верить в то, что она видела. Она знала, кланы создают воинов, превосходящих все, что предложит внутренняя сфера, исходя из навыков и способностей, таланта и генетического состава, и ее воины оправдывали свое превосходство. Хотя подразделение внутренней сферы обладало омнироботами, каждый пилотировал тот, кто четко знал, как им пользоваться. Они стали равны по силам с кланом. Все рассказы, что она слышала, все анализы битв, которые она выполнила, показывали, что они разобьют их, когда встретятся лицом к лицу. Но сейчас один из них в продырявленном боевом роботе несся прямо на нее. Она подавила вспышку паники в животе, наводя золотое перекрестие прицела на Dragonfire. Ее большие лазеры прошлись по левой стороне боевого робота Синдиката, резко поднявшись к его голове. Броня плавилась на левой руке и боку Dragonfire, стекала ручейками с кокпита. Жара заполнила кокпит, когда она выпустила две стаи ракет дальнего действия. Они сорвали еще больше брони с левой руки боевого робота и усугубили повреждения левого бока, но так и не поразили голову Dragonfire и не убили пилота. Тем не менее, Крианна с некоторым удовольствием отметила, что ее атака привлекла внимание пилота Dragonfire. Приземистый боевой робот развернул свое оружие на ее Bloodkite. Автоматическая пушка содрала броню с правого бедра. Выстрел из винтовки Гаусса отрикошетил от груди Bloodkite. Большой лазер Dragonfire оставил ужасный шрам на левом предплечье. Наполовину расплавленная броня медленно потекла вниз у локтя, каплями падая на землю. Малые импульсные лазеры, вооружение Dragonfire, послали ливень красных стрел, которые обгрызли броню с каждого бока Bloodkite. Кингфишер Келлера еще раз выстрелил из большого лазера в Дайши, на этот раз попав в правую ногу. Трио средних лазеров блеснуло, поразив омни-робот, но тоже только уничтожили броню на левой ноге и левой руке. С броней на груди в лохмотьях он стреляет по конечностям. Наверное, его линия в конце концов не такая уж сильная. Атакующий Нодати нацелил свое оружие на Кингфишера Келлера. Огневой вал из ракет средней дальности окружил огнем боевой робот клана, разрушив левую сторону груди. Левая рука упала на землю и покатилась вниз по склону по направлению к ручью. Холодная голубая молния из ПИ Нодати пробила сквозь зияющую дыру в левом боку боевого робота и заиграла дугой по структуре меха. Боевой робот клана вздохнул, нетронутый кокпит откинулся назад, как будто пилот подставлял горло боевого робота, так что оно могло быть перерезано мечом Нодати. Прежде чем Нодати смог нанести этот удар, боевой робот духов крови затрясся и упал назад, сломав деревья при падении. Другой Кингфишер отомстил за разрушение Келлера. Синие лучи хлестнули по рукам Нодати, содрав броню с правой руки и оставив незащищенной левую. Усик молнии, порхающий по левой руке, расплавил верхний набор миомерных мышц, управляющих рукой, и разбил установку ракет ближнего действия в предплечье. Средние лазеры Кингфишера испарили левую руку боевого робота Синдиката. Затем один принялся за левый бок, в то время как остальные глубоко вонзались в лишенную брони грудь. И выше понимания Корианны, но Дати не упал и продолжал взбираться по склону. На западе боевая кобра поразила Акуму стрелой из ПИИ, расплавив броню на левой ноге боевого робота Синдиката. Но пилот внутренней сферы сместил прицел с боевого робота, который атаковал его. Когда плечо демоноподобного робота повернулось по направлению к ее Bloodkite, Корианна поняла, что она его новая цель. Установка ракет средней дальности выплюнула стаю ракет, которые, поразив ее робот, заставили его содрогнуться. Ее монитор показывал, что броня была срезана с левого и правого боков, груди, когда второй удар поразил Bloodkite. Завыла предупреждающая сирена, и Корианна, шатаясь, отступила на полшага, чтобы восстановить баланс. «Попадание в гироскоп! Этого не может быть!» Два лазера, один непрерывным лучом, другой прерывистой серией стрел, хлестали по Бладкайт. Импульсный лазер вонзился в броню на правой руке боевого робота, в то время как луч сделал разрез на правом бедре. Автоматическая пушка Акумы выпустила еще один убийственный выстрел в грудь Бладкайта. Затем рой ракет ближнего действия по спирали понесся в военную машину духов крови. Они сокрушили броню по всему роботу, включая все более и более уязвимую броню по центру торса. Dragonfire, который был ее противником в течение битвы, снова навел на нее оружие. Снаряды из обедненного урана, выпущенные из автоматической пушки, разрушили броню на правом предплечье Бладкайта. Желто-зеленый дым повалил, когда снаряд из винтовки Гаусса сокрушил остатки брони на левой руке боевого робота и уничтожил поглотитель тепла. Большой лазер Dragonfire ушел влево, а стрелы одного из импульсных лазеров затанцевали на правом боку боевого робота клана. Оставшийся импульсный лазер всадил иглы в голову Бладкайта, рассверливая броню на кокпите. Корианна невольно закричала, когда рубиновый луч поднял температуру в кокпите, и ужас, который она пыталась подавить ранее, бросился струей желудочной кислоты в рот. «Нет, я дух крови, я не знаю страха!» Дайши поднял свое оружие и навел его на Бладкайт. Одна из автоматических пушек пробилась сквозь остатки брони на правом боку, взорвав поглотитель тепла. Остальные снесли броневые пластины с правой ноги. Спаренные большие лазеры вонзили лучи в тонкую броню, оставшуюся на груди, и зияющую дыру в правом боку, расплавив внутренние структуры Бладкайта. Четыре импульсных лазера Дайши облили энергией грудь Кайта, уничтожив то немногое, что еще осталось от правого бока боевого робота. Правая рука Бладкайта отвалилась, захватив с собой поглотители тепла и ракетные установки. Толчок от потери правой стороны боевого робота разбалансировал всю машину. Корианна боролась с управлением, пытаясь удержать Бладкайт на ногах и сражаться, но с поврежденным гироскопом не было способа, которым она могла совершить этот подвиг. Боевой робот оступился, накренился вправо и шлепнулся лицом вперед. Он скатился с холма, покрыв грязью кокпит и погребая Корианну Шмидт в горячей темной дыре, где у нее будет много времени обдумать, как сильно она недооценила воинов внутренней сферы.